Морис Дрюон. Узница Шато Гояра. Роман. Книга вторая. Из серии «Проклятые короли». Перевод с французского. Москва. Издательство «Художественная литература». 1981 год. Читает Николай Казин. Действующие лица. Король Франции и Наварры Людовик X, прозванный Сварливым, сын Филиппа IV Красивого и Жанны Наварской, правнук Людовика Святого, 25 лет. Его братья Филипп, граф Пуатье, пэр Франции, 21 год. Карл, граф де ля Марш, 20 лет. Его дядья, Карл, граф Валуа, носящий титул императора Константинопольского, граф Романский, пэр Франции, 44 года. Людовик, граф Девре, около 41 года. Его жена, Маргарита, дочь герцога Бургундского, внучка Людовика Святого, 21 год. Его дочь Жанна, наследница престола Франции и Наварры, 3 года. Его невестка Бланка, супруга Карла де ля Марш, дочь фальцграфа Бургундского и маго графини Артуа, около 19 лет. Ветвь Артуа, идущая от одного из братьев Людовика Святого. Робер III Артуа, сеньор Конша, граф Бомон-Лероже, 27 лет. Маго, графиня Артуа, его тетка, пэр Франции, 40 лет. Ветвь Анжу Сицилийских, идущая от другого брата, Людовика Святого. Мария Венгерская, королева Неаполитанская, вдова короля Карла II Неаполитанского, мать короля Роберта Неаполитанского и Карла Мартела Венгерского, около 70 лет. Клеменция Венгерская, ее внучка, дочь Карла Мартела и сестра Шаробера, короля Венгрии, 22 года. Братья Мариньи, Ангерран, коадьютор короля Филиппа Красивого и правитель королевства, 52 года. Жан, архиепископ Санский и Парижский, около 35 лет. Ломбардцы. Спинелло Толомеи, банкир из Сиены, обосновавшийся в Париже, главный капитан ломбардских компаний, около 60 лет. Гуччо Бальони, его племянник, около 18 лет. Сеньор Боккаччо, доверенный по торговым делам ломбардской компании Барди. Семейство де Крессе. Мадам Элиабель, вдова сира де Крессе, около 40 лет. Пьер и Жан, ее сыновья, 20 и 22 года. Мари, ее дочь,